Глава 16. Владимир Петрович. Аркаша. Самая большая боль для мужчины – это если воспитал своих детей отвратительно. И особенно остро это чувствуешь, когда в других сторонах жизни все сложилось. А мне жаловаться грех. Прекрасная жена, с которой я много лет живу и счастлив, прекрасные внуки, невестка – загляденье. Денег у меня больше, чем у большинства людей. Я по-настоящему богатый человек. Живу, занимаюсь любимым делом. Даже здоровье у меня вполне себе сносное для моего возраста. И на фоне этого общего благополучия Аркаша как клоп на белой рубашке. Что с ним не так? Почему он настолько отвратителен? Мы его баловали, это да. У меня есть оправдание. Он рос единственным ребенком. К сожалению, у Ники не вышло родить еще. Вторая беременность окончилась трагично. Жена долго лечилась и потеряла возможность иметь детей. И мы всю свою любовь и заботу вложили в единственного сына. Да, он учился с огромной неохотой, но в тот момент я не считал это проблемой, искренне надеясь, что в Аркаше однажды проснется жилка дельца, предпринимателя. Называть это можно как угодно, но еще я понимал, что его лень – это огромный минус, что такое качество может сыграть с ним в будущем злую шутку. Первые звоночки начались в его 18, когда Аркаша при внешнем лоске вел себя как самая обычная бестолочь. Еще и за учебу приходилось давать взятки. А когда выяснилось, что от него беременна вчерашняя школьница, я схватился за голову. Как сейчас помню наш разговор. «Пусть делает аборт», — прямо с порога заявил Аркаша. Он искренне считал в тот момент, что если девушка залетела, то это проблема девушки, и уж никак не его. «А что Рита об этом думает?» «Не хочет. Говорит, что будет рожать. Только я в этой затее участвовать не собираюсь». Меня до сих пор передергивает, когда я вспоминаю это слово «затея». То есть ребенок — это затея. Я вспылил. Сильно вспылил. Хотя, признаться, если бы эта ситуация произошла в любой другой период моей жизни, я бы повел себя абсолютно так же. «Ты уже поучаствовал в этой затее, когда уединялся с этой девушкой, и отказываться от ответственности ты не имеешь права. Ты же не будешь на меня давить?» Он вел себя по меньшей мере нагло. Он был уверен в собственной правоте. Правоте, которая исходила не из объективных данных, а из его завышенной самооценки. «Давить? Нет, конечно. Но машину ты оставляешь в гараже, а на то, чтобы съехать с квартиры, я тебе даю 48 часов». «В смысле?» Его глаза заметно округлились, а я и сам не понимал, почему говорю все это. Но я не мог иначе. «В том смысле, что если научился с девушками гулять и им беременности устраивать, то значит, ты теперь самостоятельная единица. Машину купишь на свои, квартиру тоже. И да, на денежную помощь можешь не рассчитывать». «Вообще-то я твой единственный сын!» Это всегда был главный аргумент Аркаши. Но в этот раз манипуляция не сработала. Я был озверевшим, что ли. Я понимал, что если сейчас прогнусь, если отпущу ситуацию, сын превратится в чудовище. «Прекрасно. Ты сын, и ты мужчина. Пора бы тебе это усвоить». Аркаше переезжать было некуда. Работать он толком нигде не работал. А чтобы остаться без тачки под жопой, и речи не было. Но признать это в тот момент сын не мог. Поэтому ушел обиженным, хлопнув дверью. Он искренне считал, что я отнесся к нему несправедливо. Наверное, до сих пор так думает. А я... Не то чтобы я хотел, чтобы он женился на Рите. Я ее толком не знал, видел один раз. Но хотел, чтобы Аркаша наконец начал отвечать за свои поступки. Поэтому стоял на своем. И если бы Аркаша отказался взять на себя ответственность за Риту и ребенка, то ему пришлось бы жить на то, что он заработает. Я ждал, что сын будет до последнего сопротивляться женитьбе. Но я ошибся. Через пару дней он явился ко мне, заявив, что осознал, понял и хочет этого ребенка тоже. Только нюанс есть. Ему нужна квартира вместо той крохотной холостяцкой студии с панорамными окнами и денег побольше. Он же теперь будет отец и муж. На что я справедливо ответил, что отец и муж обычно ходят на работу, а не шляются целыми днями с сомнительными компаниями по ресторанам и дискотекам. Тогда Аркаша объявил, что готов работать, желательно на руководящей должности. Тут я уже сдался, да и жена мне все уши прожужжала, что сын слишком рано завел семью, что ему сложно и тяжело, поэтому я принял Аркашу на фирму и сразу устроил на должность начальника отдела. И сразу понял, начальник из него откровенно хреновый. Я думал, что и с семьей не заладится, но тут сын приятно удивил. С Ритой он сжился быстро. И уже после, как следует познакомившись с невесткой, я осознал, что дело не в нем, дело в ней. Она смогла найти ключик к Аркаше. Обратиться к его самым светлым сторонам, научилась его понимать и принимать. Я был счастлив, что сын в своей жизни хотя бы в одном оказался умным, что он нашел себе достойную женщину. Я сразу полюбил внуков, и, глядя на старшего, я осознал, что он – единственный шанс, чтобы мой бизнес не прогорел, когда моя рука ослабнет. Но и Аркаша все понимал. Он никогда не был глупым. Точнее, его уязвленное самолюбие затмило остатки ума. Я не понимаю, как можно бросить Риту. Трудно придумать большую глупость. Но Аркаша недоволен своим положением. Он чувствует, что я делаю ставку на Артема. Но что теперь делать мне? Я ведь не могу перестать его любить. Он мой сын. Но и исправить положение уже не выйдет. Остается только придумать, как теперь всем существовать, отдельно друг от друга. И как мне не потерять моих внуков?